Где твои минометы? Не будет никаких минометов. Это еще почему? Получилась какая-то мортира, а мины не летят дальше 300 метров. А давай бомбы сделаем, да еще с толстым корпусом. Зачем? Саша перестал любоваться веером летучих рыбок, что почти непрерывно взлетали из-под форштевня. В пушки зарядим и по врагу. По какому врагу? По вражеским кораблям. Бац внутри и конец галеону. Не вижу смысла. С нашими пушками и так конец любому галеону. Так можно уменьшить калибр. Вместо этих мастодонтов поставим более легкие. Ты литье знаешь? И я не знаю, да и порох у нас хилый. Не скажи. Антрацит нашли, сера есть, марганец добавляем. Вот сделаем хороший порох, тогда и про бомбы думать начнем. А сухопутное сражение? Бомба улетит дальше ядра. С кем это ты собрался воевать? Саша подозрительно посмотрел на брата. Ни с кем. Но вдруг нападут на наши города, а мы им сюрприз. Кончай фантазировать. Лучше займись отчетом банкира. Не хочу. Жуть. Наши деньги потекли рекой. Армия, флот, крепости, городская стража. Вова тяжело вздохнул. Постой, сам обещал миллионные прибыли от губернаторства. Должны быть, только как это сделать? Вот вернутся корабли из Европы, тогда и разберемся. Ага, они еще рекрутов и крестьян привезут, а это снова расходы. Да какие у нас расходы? Все дармовое или украденное у испанцев? Не украдено, а взято честным грабежом. Вова поднял палец. Не обвиняйте напрасно своего адмирала. Тоже мне адмирал. Где твое адмиральство? Где штаб? Флот бродит незнамо где. Да так мы все свои деньги профукаем. По-другому вообще все потеряем. Вова обреченно махнул рукой и пошел на бак. Вскоре должны были показаться устье Ориноко и крепость Одесса. По пути на Амазонку братья решили зайти во все основанные ими форты, рядом с которыми должны уже были вырасти небольшие поселения и порты. По факту так оно и получилось. Благодаря усилиям управляющих, торговля с кораблями других торговых домов везде шла с огромным плюсом. За поставки из Европы расплачивались черным деревом и сахаром. В результате добытое золото шло на монетные дворы Нассау и Картахены. Береговые укрепления находились в стадии завершения. Однако по требованию генерала Филиппа Рамиро добавили равелины, что практически ликвидировало угрозу высадки десанта. Не обошлось и без сюрпризов. Разделились поселившиеся вдоль Ориноко негры. Первоначальная идея скотоводства и сахарных плантаций понравилась далеко не всем. Братья отправились на плоскогорье южнее реки, где началось интенсивное строительство рудников и заводов. Впрочем, завод – это слишком громко. Крошечные домницы да кузницы с приводом молота от водяного колеса. Тем не менее, залог независимости от Европы, и чего греха таить, серьезная экономия денег. Осматривая зарождающуюся черную металлургию, братья среди рабов неожиданно узнали чернокожих первопоселенцев. «Как ты здесь оказался?» – воскликнул Вова, узнав среди работающих одного из бывших жителей черной деревни. «Здравствуй, хозяин!» – улыбнулся бывший стеклодув. «Мы ушли сюда по доброй воле». «Сами? Но почему? Или у реки вас обижали? Кроме нас там никто не живет, некому обижать. Я не охотник, не пастух и в земле никогда не ковырялся. Не нравится мне там. Может, тебя вернуть в Африку?» – спросил Саша. «Мне здесь нравится. Ваш управляющий обещал поставить меня кузнецом». Трудно понять логику поступков другого человека. Особенно, если у него совсем другие основы воспитания и жизненные традиции. «Слышь, Саш!» — Вова дернул брата за рукав. «А у нас тут бардак. При такой жизни возникнет новый бандитский беспредел». «Какой еще беспредел?» — удивился брат. «Конкистадоров душим одной левой». «А ты вспомни фильмы про Дикий Запад, где закон — это револьвер. Кто первым выстрелил, тот и прав. Ты к чему это клонишь? У нас мэр и стража только в Картахене. В крепостях командуют офицеры. А дальше? Правовой вакуум? Чего раньше молчал? Что я сейчас могу сделать? Раньше интересовался танцами и рыбалкой. Надоумил бывший стеклодув из Нассау. Что теперь? Прикажешь возвращаться в Картахену? Снова трясти кошельком. Пиши указ о назначении наших управляющих временными местными начальниками с правом набора стражи, а там, где их нет, например, у тех же хлопковых плантаторов. А задач дона Джулино ди Арабаль. Пусть посылает сержанта с десятком солдат. Оригинальная мысль. Сержант в роли уездного правителя. У тебя есть идея получше? Вот выберут кортесы, и начнется полная анархия. Сержанты будут править по неведомому нам уставу, а надо по закону. Да, с законом плохо, вздохнул Вова. От Панамского перешейка до Антарктиды только один комплект соборного уложения. Пошли к учителям. Зачем? Как они нам помогут? Напишут письмо Филофею с Филаретом. И, заметив недоуменный взгляд брата, продолжил. Книги отправим в типографию. Братья отправились на поиски Амвросия и Никодима, которые являлись официальными учителями закона Божия и прочих премудростей XVI века. Ох, нелегкая эта работа, учиться непонятно чему. Деваться некуда, положение обязывает. Поневоле приходится вникать в совершенно иную трактовку истории России. Ибо кроме житий святых, пришлось заучивать деяния князей, воевод и витязей. Привычная история призвания Рюрика оказалась проходным эпизодом. Всего-то умер новгородский князь Гостомысл, а по лественничному праву наследования власть переходит к старшему в роду, а не старшему сыну. Таковым являлся Рюрик, владелец крепости Ладога, сын старшей дочери Умилы и князя Годлова. Другое дело, что правление Рюрика отмечено объединением земель. Путь из варяг в греки получил защиту в виде новых крепостей. Экспансия Новгорода докатилась до юга и послужила основанием для строительства Киева. Фактически, с 845 года Рюрик значительно расширил границы русского государства. В Европе того периода, кроме Византии и России, были только мелкие феодальные образования. И какой смысл новгородцам призывать импортного мелкого князька, когда от Белого моря до Волоколамска своих хватало? Близнецы никогда не интересовались историей. Даже в школьный период их больше увлекали математические головоломки. Как большинство мальчишек, они лезли в кабинеты физики и химии, дабы что-нибудь покрутить или взорвать. Всякие там истории о походах римлян или гуннов их не заинтересовали. Другое дело стибрить карбид и засунуть его в бутылку с водой. Интересно. Тем не менее, рассказ о лествичном праве вызвал у Саши вопрос. «Скажи, Никодим, почему передача наследства старшему по роду изменилась на старшего сына?» «Хороший вопрос». Учитель с довольным видом огладил бороду. «Ну а сам как думаешь?» «Что я могу думать, если не знаю, как жили в старину?» «Ленишься, это плохо». «Вот под твоей рукой огромные земли». Ты кому передашь владение? Своему сыну или старшему в роду? Старшему по родству, не задумываясь, ответил Саша. Почему? Как более опытному. Видишь, как все просто. Почему же изменили принцип наследования? Изменил Владимир Мономах, дабы избежать усобицы. Дальняя родня начала жечь друг дружку. Как все просто, когда знаешь. Науки XVI века не очень-то лезли в голову. Но братья упорно стремились понять мир, в котором оказались по воле случая. Монахов увидели недалеко от водопада, где они заинтересованно следили за монтажом водяного колеса. «Перенимаете европейский опыт?» – пошутил Вова. «Чего тут перенимать?» – откровенно удивились учителя. «Что на Соловках, что на Аланце, ничего нового. Может, и пушки умеете лить?» – съехидничал юноша. «Сами не лили, а как делать, научим», – спокойно ответил Никодим. «По делу пришли или балаболить?» – строго спросил Амвросий. «Письмо наставникам надо написать», – ответил Саша. «Письмо?» – удивился Амвросий. «Что же хотите просить у епископов?» Братья переглянулись. «Дела!» «Они-то наставников держали за простых монахов, хотя по зрелому размышлению, учитывая размеры Америки и как лихо они в это дело вляпались, помочь юношам могут только толковые и грамотные люди. Это коммунисты 100 лет твердили о мракобесии попов. На деле у алтаря не бывает случайных людей. Религия – очень тонкая тема. Церковь плотно закрыла двери перед досужей публикой. Для широкого обсуждения оставлены экстрасенсы, нетрадиционные лекари и прочие знатоки астрала. Понятное дело, большинство из них – самые обычные жулики. В основном перекрашенные цыганки, но есть и спецы. Так вот, все они на контроле у церкви. Та же Ванга несколько раз стояла перед алтарем. А на выходе – пшик. Никто из известных экстрасенсов ничего не смог сделать перед алтарем. А те, кто сумел, сами ушли в монастыри. Сегодня равнодушно слушают рассказы о пустынниках, бросивших сытую жизнь и поселившихся в глухомане или вообще на островах, в том числе и Соловецких. А если подумать, почему они выбрали такие места и почему к ним потянулись люди со своими бедами? Можно помогать, стяжая деньги и благо, а можно служить. «Просить?» – Саша прочистил осипшее горло. «Соборное уложение, в кавычках, необходимо отправить в типографию». «Зачем?» – продолжал добытываться Амвросий. «Зачем, зачем?» – вспылил Вова. «Вот здесь скоро будет завод, люди поселятся, а законов у градоправителя нет. И думы у вас нет», — продолжил Амвросий. «И дьяков, и головы на плечах. Соборное уложение давно разослано по всем церквям,